В год 997 пошел Владимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была в это время беспрерывная Великая война. За воинами из Новгородской или Смоленской земли. Узнали печенеги, что тут нет князя, пришли и стали под Белгородом, и не давали выйти из города. И был в городе голод сильный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов, а печенегов было великое множество. И затянулась осада города, и был сильный голод, и собрали вечи в городе и сказали: «Вот уже скоро умрем от голода, а помощи нет от князя. Разве лучше нам так умереть? Сдадимся печенегам. Кого пусть оставят в живых, а кого умертвят, все равно помираем от голода». И так порешили на вечи. Был же один старец, который не был на том вече, и спросил он, зачем было вече. И поведали ему люди, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им: «Слышал, что хотите сдаться печенегам?» Они же ответили: «Не стерпят люди голода». И сказал им: «Послушайте меня, не сдавайтесь еще 3 дня и сделайте то, что я вам велю». Они же с радостью обещали послушаться, и сказал им: «Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей». Они же радостно пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на чем кисель варит. И велел выкопать колодец и вставить в него кать, и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец, и вставить в него кать, и повелел поискать меду. Они же пошли и взяли лукошко меду, которое было спрятано в княжеской медуше, и приказал сделать из него присладкую сыту и вылить кать в другом колодце. На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сами войдите, 10 человек, в город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем». Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих родах и послали в город, чтобы проведать их, что делается в городе. И пришли они в город и сказали им люди: «Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами». Для приготовления цежа овсяную муку заливали водой, давали ей закиснуть, затем процеживали. И привели их к колодцу, где была болтушка для киселя, и почерпнули ведром и вылили в латки. Лоток, латка — глиняная посуда, типа сковороды или горшка. И когда сварили кисель, взяли его и пришли с ними к другому колодцу. И почерпнули сыты из колодца, и стали есть сперва сами, а потом и печенеги. И удивились те, и сказали: «Не поверят нам князи наши, если не отведают сами». Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты из колодца, и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали все, что было, и, сварив, ели князья печенежские и подивились. И, взяв своих заложников, а белгородских пустив, поднялись и пошли от города восвоясь. В год 998, в год 999, в год тысячный. Приставилась Малфрида. В то же лето приставилась и Рогнеда, мать Ярослава. Полагают, что это имя матери Владимира, Малуши. В год 1001 приставился Изяслав, отец Бречеслава, сына Владимира. В год 1002. В год 1003 приставился Всеслав, сын Изяслава, внук Владимира. В год 1004, в год 1005, в год 1006. В год 1007 перенесены святые в церковь Святой Богородицы. В год 1008, в год 1009, в год 1010. В год 1011 приставилась Владимирова царица Анна. В год 1012, в год 1013. В год 1014, когда Ярослав был в Новгороде, давал он по условию в Киев 2000 гривен от года до года, а 1000 раздавал в Новгороде дружине. И так давали все новгородские посадники, а Ярослав не давал этого в Киев отцу своему. И сказал Владимир: «Расчищайте пути и мостите мосты». Ибо хотел идти войною на Ярослава, на сына своего, но разболелся. В год 1015. Когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослав, послав за море, привел варягов, так как боялся отца своего, но Бог не дал дьяволу радости. Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис. Между тем половцы пошли походом на Русь. Владимир послал против них Бориса, а сам сильно разболелся. В этой болезни и умер июля в 15-й день. Умер он на Берестове, и утаили смерть его, так как святополк был в Киеве. Берестово — княжеское село под Киевом. Как полагают, смерть Владимира хранили в тайне, ожидая возвращения Бориса и опасаясь, что он, находящийся в Киеве святополк, захватит власть. Ночью же разобрали помост между двумя клетями, завернули его в ковер и спустили веревками на землю. Затем, возложив его на сани, отвезли и поставили в церкви Святой Богородицы, которую сам когда-то построил. Вынос тела через пролом и перевозка покойника на санях в любое время года — элементы древнерусского похоронного обряда. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем. Бояре, как по заступнике страны, бедные же, как о своем заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного князя, с плачем. То новый Константин Великого Рима, как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Владимир сравнивается с римским императором Константином Великим, при котором христианство стало государственной религией. Константин крестился перед самой смертью, однако средневековая историография традиционно изображает его ревностным христианином. Если и обращался он прежде к скверной страсти, однако после усердствовал в покаянии, по слову апостола, где умножится грех, там преизобилует благодать. Удивление достойно, сколько он сотворил добра русской земле, крестив ее. Мы же, став христианами, не воздаем ему почестей, равных его делу. Ибо если бы он не крестил нас, то и ныне бы еще пребывали в заблуждении дьявольском, в котором и прародители наши погибли. Если бы мы имели усердие и молились за него Богу в день его смерти, то Бог, видя наше усердие к нему, прославил бы его. Нам ведь следует молить за него Бога, так как через него познали мы Бога. Пусть же Господь воздаст тебе по желанию твоему, и все просьбы твои исполнит о Царствии Небесном, которого ты и хотел. Пусть даст тебе Господь Царствие Небесное вместе с праведными, услаждение пищи райской и ликование с Авраамом и другими патриархами по слову Соломона: со смертью праведника не погибнет надежда. Вот почему память его чтут русские люди, вспоминая святое крещение, и прославляют Бога молитвами, песнями, псалмами, воспевая их Господу. Новые люди, просвещенные Святым Духом, ожидая надежды нашей, великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, Он придет воздать каждому по трудам Его неизреченную радость, которую предстоит получить всем христианам. Об убиении Бориса. Святополк сел в Киеве по смерти отца своего и созвал киевлян и стал давать им подарки. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: «Отец у тебя умер». И плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше всех, и остановился, дойдя до Альты. Альта — река, впадающая в реку Трубеж, к юго-востоку от Киева. Сказала же ему дружина отцовская: «Вот у тебя отцовская дружина и войско, пойди, сядь в Киеве на отцовском столе». Он же отвечал: «Не подниму руки на брата своего старшего. Если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем святополк, исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал сказать Борису: «Хочу с тобой любовь иметь и предам тебе еще к полученному от отца владению». Но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей боярских и сказал им: «Преданы ли вы мне всем сердцем?» Отвечали же Путша с вышгородцами: «Согласны головы свои сложить на тебя». Тогда он сказал им: «Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те же обещали ему немедленно исполнить это. О таких сказал Соломон: «Спешат они на пролитие крови без правды, ибо принимают они участие в пролитии крови и навлекают на себя несчастье. Таковы пути всех, совершающих беззаконие, ибо нечестием изымают свою душу». Посланные же пришли на Альту ночью, и когда подступили ближе, то услыхали, что Борис поет за утренню, так как пришла ему уже весть, что собираются погубить его. И, встав, начал он петь: «Господи, за что умножились враги мои? Многие восстают на меня. И еще: ибо стрелы твои вонзились в меня, ибо я готов к бедам, и скорбь моя предо мною». И еще говорил он: «Господи, услышь молитву мою, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой никто из живущих, так как преследует враг душу мою». И, окончив шестопсалмие и, увидев, что пришли посланные убить его, начал петь псалмы. «Обступили меня тельцы тучные, скопище злых обступило меня. Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня и от всех гонителей моих избавь меня». Затем начал он петь канон. А затем, кончив за утренню, помолился и сказал так, смотря на икону, на образ Владыки: «Господи Иисусе Христе, как Ты в этом образе явился на землю ради нашего спасения, собственную волею дав пригвоздить руки Свои на кресте, и принял страдания за наши грехи, так и меня сподобь принять страдания. Я же не от врагов принимаю это страдание, но от своего же брата, и не вмени ему, Господи, это в грех». И, помолившись Богу, возлег на постель свою. И вот напали на него, как звери дикие, из-за шатра, и просунули в него копья, и пронзили Бориса, а вместе с ним пронзили и слугу его, который, защищая, прикрыл его своим телом, ибо был он любимец Бориса. Был отрок этот родом венгр по имени Георгий. Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь, поэтому-то впоследствии и не обрели тело его среди трупов. Убив же Бориса, окаянные завернули его в шатер, положили на телегу и повезли, а он еще дышал. Святополк же окаянный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими праведниками венец вечной жизни от Христа Бога, сравнявшись с пророками и апостолами, пребывая с сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную радость, распевая с ангелами и веселясь со святыми. И положили тело его в церкви Василия, тайно принеся его в Вышгород. Окаянные же те убийцы пришли к святополку, точно хвалу возымев от людей, беззаконники. Вот имена этих законопреступников: Пудша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им всем сатана. Ибо такие бывают слуги бесы. Бесы ведь посылаются на злое, а ангелы же посылаются для добрых дел. Ангелы ведь не творят человеку зла, но добра ему желают постоянно, особенно же помогают христианам и защищают их от супостата дьявола, а бесы уловляют человека на злое, завидуя ему. И так как видят, что человек от Бога в чести, потому и завидуют, а посылаемые на злое скоры на его выполнение. Злой человек, усердствуя злому делу, хуже беса, ибо бесы Бога боятся, а злой человек ни Бога не боится, ни людей не стыдится. Бесы ведь и креста Господня боятся, а человек злой и креста не боится. Святополк же окаянный стал думать: вот убил я Бориса, как бы убить Глеба? И, замыслив Каинова дело, послал, обманывая гонца к Глебу, говоря так: «Приезжай сюда поскорее. Отец тебя зовет, сильно он болен». Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле запнулся конь его о яму и повредил себе немного ногу, и пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко и стал на Смядани, в насаде. Смядань — река в Смоленской земле. Насад — боевое судно с приподнятой носовой частью корпуса. В это же время пришла от Предславы весть к Ярославу о смерти отца. И послал Ярослав сказать Глебу: «Не ходи, отец у тебя умер, а брат твой убит святополком». Услыхав это, Глеб громко возопился слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами, говоря так: «Увы мне, Господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом. Если бы видел я, брат мой, лицо твое ангельское, то умер бы с тобою. Нынче же зачем остался я один? Где речи твои, что говорил ты мне, брат мой любимый? Нынче уж не услышу тихого твоего наставления. Если доходят молитвы твои к Богу, то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую кончину. Лучше было бы мне умереть с тобою, чем в свете этом обманчивом жить». И когда он так молился со слезами, внезапно пришли посланные святополком погубить Глеба. И тут вдруг захватили посланные корабль Глебов и обнажили оружие. Отроки же Глеба выпали духом. Окаянный же Горясар, один из посланных, велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба именем Торчин вынул нож, зарезал Глеба, как безвинного ягненка. Имя повара, вероятно, указывает на его национальность. Торки — кочевое племя тюркского происхождения, обитавшее на границах Киевского и Переяславского княжеств. Так был принесен он в жертву Богу, вместо благоуханного фимиама, жертва разумная, и принял венец Царствия Божия, войдя в небесные обители, и увидел там желанного брата своего, и радовался с ним неизреченную радостью, которую достиг своим братолюбием. Как хорошо и как прекрасно жить братьям вместе! Окаянные же возвратились назад, как сказал Давид: «Да возвратятся грешники в ад». Когда же они пришли, сказали святополку: «Сделали приказанное тобою». Он же, услышав это, возгордился еще больше, не ведая, что Давид сказал: «Что хвалишься злодейством, сильный? Весь день беззакония умышляет язык твой». Итак, Глеб был убит, и был он брошен на берегу между двумя колодами. Затем же, взяв его, увезли и положили его рядом с братом его Борисом в церкви святого Василия. И соединились они телами, а сверх того и душами, пребывая у владыки, царя всех в радости бесконечной, в свете неизреченном, и подавая дары исцеления русской земле и всех приходящих с верою из иных стран исцеляя, хромым давая ходить, слепым давая прозрение, болящим выздоровление, закованным освобождение, темницам отвержение, печальным утешение, гонимым избавление. Заступники они за русскую землю, светильники сияющие и вечно молящиеся владыки Богу о своих людях. Вот почему и мы должны достойно восхвалять страстотерпцев этих христовых, прилежно молясь им со словами: «Радуйтеся, страстотерпцы Христовы, заступники русской земли, подающие исцеление приходящим к вам с верою и любовью, радуйтесь, небесные обитатели, были вы ангелами во плоти. единомысленными служителями Богу, единообразной четой, святым единодушной. Поэтому и подаете вы исцеление всем страждущим. Радуйтесь, Борис и Глеб богомудрые. Источаете вы как бы струи из колодца живоносной воды исцеления, истекают они верным людям на выздоровление. Радуйтесь, поправшие коварного змея, явившиеся подобно лучам светозарным, как светило, озаряющие всю русскую землю, всегда тьму, отгоняющие верою непреклонную. Радуйтесь, заслужившие незасыпающее око, души свои к исполнению святых Божьих заповедей в сердцах своих склонившие, блаженны. Радуйтесь, братья, вместе пребывающие в местах светозарных, в селениях небесных, в неувидаемой славе, обладание которой удостоились. Радуйтесь, явно для всех осиянные божественным светом, весь мир обошедшие, бесы отгоняющие, недуги исцеляющие, светильники добрые, заступники теплые, с Богом пребывающие, божественными лучами всегда озаряемые, мужественные страстотерпцы, просвещающие души верным людям. Возвысила вас светоносная небесная любовь. Через нее вы и наследовали все красоты небесного жития, славу и райскую пищу, и свет разума, прекрасные радости. Радуйтесь, потому что напояете вы все сердца, горести и болезни отгоняете, страсти злые исцеляете. Каплями крови своей святой обогрили вы багряницу, прославленные, ибо ее, нося прекрасно, с Христом царствуете всегда, молясь за новых христианских людей и сродников своих. Благословилась земля русская кровью вашою и мощами, покоящимися в церкви. Просвещаете вы церковь эту духом божественным. В ней же с мучениками, как мученики, молитесь вы за людей своих. Радуйтесь, светлые звезды, утром восходящие. Христолюбивые вы, страстотерпцы и заступники наши, покорите поганых под ноги князьям нашим, молясь владыке Богу нашему, чтобы пребывали они в мире, в единении и в здоровье, избавляя их от усобных войн и от пронырства дьявола. Удостойте и нас того же, поющих вам и почитающих ваше славное торжество во вся веки до скончания мира.